Глава 25. Одинокий лист срывается с дерева и плавно опускается на землю, даже не успев покружиться в танце. Лето еще в самом разгаре, но этот пожелтел раньше времени и упал ко мне под ноги, будто напоминая о том, что я сейчас тоже одна. Бреду по парку, упрямо глядя под ноги и попутно размышляю, правильно ли я поступаю. Богдан не знает, куда я пошла. Отмазка вроде «хочу прогуляться» в нашем случае не прокатило бы, потому что тогда любимый захотел бы пойти вместе со мной. Поэтому я соврала и сказала, что собираюсь встретиться с подругами из колледжа. И теперь мне очень стыдно за свою ложь. Но помимо этой проблемы меня волнует еще кое-что. Вернее, кое-кто. Лариса. Зачем она хочет встретиться и что такое важное собирается сказать? В тот день, когда Богдан помогал ей в последний раз, я уехала вместе с Максом и не знаю, что именно произошло между ними. Просто верю Богдану и стараюсь не задумываться ни о чем. Но разве стал бы любимый меня обманывать? Уверена, что нет. Хотя факты играют не в пользу мужа, стоит лишь вспомнить о том, как он без зазрения совести называл Даню своим сыном. Только, как мне кажется, это другое. Что же касается наших отношений, Богдан всегда искренний со мной. Так мне, по крайней мере, хочется думать. Так вот и на встречу с Ларисой. Я идти не готова, именно поэтому малодушно отключила телефон. И умом я понимаю, что надо бы о звонке этой девушки рассказать мужу, вот только сам факт того, что я буду разговаривать о ней с Богданом, вызывает во мне волну раздражения. В последнее время я вообще стала слишком раздражительной и эмоциональной. Понять бы еще, в чем причина. Спустя час бесцельных блужданий я звоню Богдану и прошу забрать меня из парка. Сама я не умею водить машину, хотя родители много раз настаивали на том, чтобы записать меня в автошколу. Зато теперь подобные вопросы я буду решать только с мужем, а его, кажется, все устраивает. «Ну, как прошла встреча?» — спрашивает любимый, когда я усаживаюсь на пассажирское сиденье рядом с ним. Правда, ответить мне не суждено, потому что Богдан резко притягивает меня к себе и впивается в губы. Я соскучился уже за эти несколько часов. Признается, тяжело дыша. Я тоже. Отвечаю и стыдливо опускаю взгляд, потому что понимаю по плотоядному взгляду карих глаз, что муж имеет в виду. Поехали домой. Хитрая улыбка озаряет лицо любимого, вот только мне его придется огорчить. Едва мы переступим порог квартиры. Сначала я все-таки расскажу ему все. Признаюсь в том, что промолчала о звонке Ларисы, а потом будь что будет. Спустя небольшой промежуток времени мы оказываемся дома. Но Богдан открывает дверь квартиры и пропускает меня внутрь. «Нет, только не сейчас, пожалуйста». «Малыш, ну ты чего замерла на пороге?» Ласково шепчет муж легкими потоками воздуха, щекоча мочку уха. «Проходи». Он нежно подталкивает меня вперед, а его ладонь с поясницы соскальзывает ниже. Подоражит, когда теплые руки гладят кожу через ткань платья, запуская волну мурашек по всему телу. Я не имею права портить такой момент, но и молчать выше моих сил. Не расслабиться, не вздохнуть толком из-за этого груза, который камнем давит сверху, будто хочет раздавить меня или утащить на дно. «А это что?» Киваю растерянно на мерцающий из гостиной свет. Все еще наивно надеюсь на то, что ошибаюсь. «Так», — машет любимый равнодушно. «Небольшой романтик для тебя приготовил». «Богдан...» Выдыхаю, пораженная его заботой. «Ты меня избалуешь». «Да ладно!» Крепкие руки охватывают меня за талию и прокручивают так, что теперь я вижу лицо мужа. «А разве это возможно? То есть куда же еще? Твои родители и так постарались». Лукаво подмигивает. «Эй!» Хлопаю ладошкой по широкому плечу. «Ты что-то против моих родителей имеешь? Считаешь, что они меня плохо воспитали?» «Не», тянет носом в воздух, будто понюхать меня хочет. «Я их обожаю». «Аха». Выдыхаю протяжно, когда нахальные руки принимаются бессовестно тискать меня, где только вздумается. «Богдан, подожди». Я едва не всхлипываю от безысходности, пытаюсь оттолкнуть ненасытного мужа, но он воспринимает мои действия как часть игры. «Богдан, остановись, мне надо тебе кое-что рассказать». Мой голос такой безвольный, а дыхание слишком частое. Неудивительно, что мои слова любимый всерьез не воспринимает. Собираю остатки самообладания в кулак и все-таки отстраняюсь от парня, вызывая тем самым недовольный вздох. «Кнопка, ну что случилось?» «Я же вижу твою реакцию, ты меня обманываешь!» Тяжело вздыхает и устало опускается на пуф. «Богдан прав, я сгораю рядом с ним без остатка, сама не веря в то, что могу быть такой отзывчивой и сумасшедшей, когда дело касается постели. Вот только сейчас есть кое-что, что может встать между нами и разрушить царящую идиллию. А я ни за что не хочу этого допустить. Мне надо тебе кое-что рассказать». Вновь повторяю то же самое, словно заевшая на повторе пластинка. «Может, пройдем внутрь?» Киваю головой в сторону кухни, намекая на то, что хочу поговорить там. «Мне, в принципе, неприятно поднимать тему Ларисы. Кажется, будто она при разговоре будет присутствовать рядом с нами. Именно поэтому я не хочу говорить в спальне. Ей там точно не место». Беру инициативу в свои руки и первый иду на кухню, ставлю чайник. Открываю холодильник, как всегда под завязку, набитый блюдами из ресторана. Опять доставка. Богдан привык так питаться, а я как-то и не заморачиваюсь особо по этому поводу. Только правильно ли это? С трудом мне удается найти некоторые продукты, которых еще не коснулась рука повара. Куриная грудка, картофель, сыр. Все это можно запечь в духовке. Я умею и точно знаю, что получится вкусно. А ведь говорила мне мама, учись готовить, но я все свободное время посвящала учебе. Хорошо, хоть немного знакома с азами кулинарного искусства. Смогу порадовать любимого мужа, если приложу максимум усилий. Богдан располагается на стуле и принимается пристально следить за моими действиями. Спина горит от его неотрывного взгляда, заставляя меня смущаться вновь и вновь. Если ты вдруг решила вспомнить древнюю народную мудрость и попытаться найти путь к моему сердцу через желудок, то это лишнее. Комментирует спустя полчаса молчания. К этому времени я уже успеваю разогреть духовку и сложить подготовленные продукты в форму для запекания. Это почему это? Потому что мое сердце, да и все остальные органы, давно целиком и полностью принадлежат тебе. Бери и пользуйся. Зачем все эти сложности? Пошло подмигивает, снова вгоняя меня в краску. Хорошо, хоть не напоминает о том, что я хотела поговорить. Я не передумала, просто хочу для начала сделать что-то для любимого, а потом уже исповедаться, пока он будет занят поглощением ужина. «Ты — мой самый главный десерт. Ну правда, малыш, брось готовку!» Поднимается со стула и дергается в мою сторону, но я взмахом руки останавливаю его. Вернее, останавливает мужа не моя рука, а зажатая в ней вилка, но не суть. «Одной постелью сыт не будешь», — изрекаю философски. «Ну да», — фыркает Богдан. «Ну и борщом не над...» Проглатывает грубое слово, стоит мне резко развернуться и кинуть в его сторону строгий взгляд. «Извини». За легкой перепалкой время проходит незаметно. Таймер духовки громко дзынькает, оповещая о том, что блюдо готово. Старательно сервирую стол, красиво раскладываю на тарелке картофель с мясом и салат из овощей, надеясь, что мужу понравится моя стряпня. «Вкусно!» Богдан выносит вердикт, вытирает губы салфеткой, а потом берет мою ладонь и нежно целует. В животе оживают едва уснувшие бабочки, а на губах появляется довольная улыбка. Кажется, я угодила мужу. Теперь можно и признаться в своем обмане. «Мне звонила Лариса вчера», — произношу коротко, неотрывно следя за реакцией любимого. «Зачем?» Он вскидывает удивленно одну бровь и поднимает на меня взгляд. Она попросила встретиться с ней. И? Сегодня. Богдан опускает приборы на стол, и я вздрагиваю, хотя он делает это негромко. Но даже малейший звук будоражит натянутые до предела нервы. «Малыш, ты чего?» Муж придвигается ко мне вместе со стулом и нежно обнимает. «Только не говори, что ты на встречу с Ларисой ездила». «Нет-нет, я просто гуляла в парке, одна». Богдан немного отстраняется, заглядывает в мои глаза и нежно щелкает меня по носу в качестве наказания. «Врунишка маленькая, с подругами она встречалась, как же!» Цокает неодобрительно языком, вызывая внутри меня очередную волну угрызений совести. «Признавайся, пока я сытый и добрый, что еще скрываешь от меня?» «Я не знаю, правильно ли поступила», — виновато опускаю взгляд. «Может, надо было пойти на встречу с этой девушкой?» «А зачем она не сказала?» — спрашивает муж. «Просто многие вещи можно и по телефону обсудить. Почему для нее так важна личная встреча? Не знаю. Пожимаю плечами. А вдруг у нее какие-то проблемы? Мия, если мы не перестанем ставить чужие интересы выше интересов нашей семьи, то проблемы уже будут у нас, понимаешь? Произносит мягко и целует меня в кончик носа. Ты, кстати, давно в социальные сети выходила? Да, а что? А ты загляни на страницу юриста, который занимался делом Даника. Кивает на лежащий на столе телефон. Послушно выполняю то, что говорит муж, недоумевая, как давно я не выходила за пределы своего блога. Семейная жизнь настолько поглотила меня, что я едва ли успевала работать, а все остальное ушло на второй план. Ого! Выдыхаю удивленно. А как такое возможно? Поворачиваю телефон экраном к мужу. На первом же попавшемся мне фото изображен Дмитрий в обнимку с Ларисой. На руках девушка держит малыша, и в целом все трое выглядят как счастливая семья. Видимо, Лариса очень прыткая девушка, раз в столь короткие сроки смогла устроить личную жизнь, — хмыкает муж. Заношу палец для того, чтобы провести им по экрану и посмотреть следующее фото. Но именно в этот момент поступает входящий звонок, и я, сама того не желая, снимаю трубку. Запоздала, понимая, что это как раз звонит Лариса, и мне ничего не остается, как только ответить. Алло? «Правильно я понимаю, Мия, что мое приглашение ты решила проигнорировать?» — говорит девушка, не здороваясь, задумываясь на мгновение о том, что ответить. «И почему я так нервничаю? Ведь ничего никому не должна. Богдан прав, на первом месте должна быть семья, а все остальное второстепенно. Сегодняшний вечер со мной хочет провести мой муж». Голосом выделяю последнее слово. «Так что извини, встретиться не получится». «Понятно. Ну что ж, ладно. Я всего-то хотела извиниться за то, что путалась у вас под ногами», — роняет обиженно. «Вы мне помогали, а я, наверное, была помехой для вашей семьи». Даже не хочу представлять, какое сейчас выражение лица у Ларисы. Искренне радуюсь тому, что не вижу ее воочию. Боюсь, моя психика не выдержала бы ее низкопробной актерской игры. «Завтра я уезжаю к родителям», — добавляет после короткой паузы, — «в родное село». «А как же Дмитрий?» Срывается с моих уст, прежде чем я успеваю подумать о последствиях. Нехорошо ведь получается, будто я слежу за жизнью девушки. «Дмитрий?» Ее голос повышается, едва ли не переходя в визг. «А Дмитрию передай!» Впрочем, ничего. Девушка сникает и, быстро попрощавшись, кладет трубку. Неужели она осознала что-то? «Похоже, Дмитрий быстро раскусил, что из себя представляет Лариса», — комментирует муж то, что услышал из разговора. «Да уж, похоже. Тяну растерянно, не веря в то, что все могло так легко разрешиться. И чего я боялась? Всего-то надо было ответить твердое «нет» и не мучить свой мозг глупыми размышлениями. В конце концов, куда девался мой характер, который всегда помогал мне в сложных ситуациях? И почему я в последнее время сама не своя? Не понимаю».